Слова апостола Павла о том, что некогда последний же враг истребится, смерть, первое послание Коринфянам, глава 15, стих 26, Ориген понимает так, что речь идет об истреблении дьявола. При этом, по его мысли, истребление последнего врага, конечно, нужно понимать не в том смысле, что погибнет его субстанция, созданная Богом, но в том, что погибнет расположение и враждебная воля, происшедшая не от Бога, но от него самого. Значит, он будет истреблен не в том смысле, что уже перестанет существовать, а в том, что не будет врагом и смертью, потому что нет ничего неисцелимого для Творца. О началах. Этот вывод Оригена также потом вызовет нарекания в адрес Оригена со стороны церкви. Но сделан-то он был в желании как раз защитить церковное предание от ереси. Еще один пункт гностического учения, который оспаривает Ориген, это представление о Боге, определяющем земные судьбы, как о злом и несправедливом духе. Ориген настаивает, не Бог виноват в человеческих неудачах. Люди сами выбрали свои пути. Бог создал все души свободными. О началах. Бог создал все духи равными. О началах. А затем от их выбора зависела разница их путей. О началах. То, что пути людей различаются с самого начала, объясняется не несправедливостью Бога и не несовершенством мироздания. Просто души по-разному воспользовались своей свободой еще в ту пору, когда они жили в мире духовном, в мире далеком от наших земных сфер. Оригену кажется, что сам греческий язык стоит на стороне его гипотезы. Душа по-гречески «психи» означает «холод». Бестелесные духи, сначала пламеневшие любовью ко Творцу, затем присытились созерцанием божества и отвернулись от Бога к холоду небытия. По мере насыщения им сами холодели, теряли духовность, приобретали плотоядность и вместо духов стали всего лишь душами, началами, животворящими мертвенную и мертвящую материю. Духи, превращаясь в души, сами создавали себе свои тела в зависимости от меры собственной плененности небытием и отпадения от Творца. Скажем кое-что и о тех, которые утверждают, что духовные существа различны по природе, дабы и нам не впасть в нелепые и нечестивые басни этих людей, выдумывающих как между небесными существами, так и между человеческими душами различные духовные природы, созданные будто бы разными творцами. Причина различия и разнообразия во всех тварях заключается не в несправедливости распорядителя, но в более или менее ревностных или ленивых движениях самих тварей. О началах. Книга первая. Тела не от начала существуют, а возникают впоследствии времени и по причине различных переворотов в разумных тварях. Так что облекаются телами те, которые должны облечься ими. И снова, когда от унижения и падения они исправятся к лучшему, то тела превращаются в ничто и таким образом изменяются в постоянном превращении. Излагает мысль Оригена блаженный Иероним. Письмо Ковиту. Блаженный Иероним. Письмо сотое. Ковиту. Души всегда обладают свободным произволением. Все равно, находится ли она в теле или вне тела. И свобода произволения всегда направляется к добру или ко злу. Эти-то движения, вероятно, и служат причинами заслуг, даже прежде, чем души сделали что-нибудь в этом мире, и сообразно с этими-то заслугами или провинностями божественный промысел определяет души от самого рождения, или, лучше сказать, прежде рождения, к перенесению или добра, или зла. Ориген о началах. Как видим, по мысли Оригена все души созданы, во-первых, равными, во-вторых, бестелесными. Но не все одинаково устояли в правде Божией, и потому по мере своего отпадения от Бога они облекали себя в те или иные тела и жизненные обстоятельства. Это вполне знакомая мысль для языческой философии. Ориген отстраняет обвинение библейского Бога в несправедливости тем, что предлагает своим языческим читателям уже знакомый им вариант теодицеи. Именно потому, что это был ход мысли довольно обычный для языческой философии, нет оснований полагать, будто Ориген здесь выдал некое тайное предание христианских апостолов. Нет никаких оснований полагать, что в этом рассуждении Оригена сказалась собственно христианская традиция. Христианский учитель Оригена Климент Александрийский утверждал изначальное неравенство, исходную непохожесть Божьих творений. Проистекшие все из одной и той же мысли, существа, сотворенные, однако же, были не одинаковы по почетности, а именно ранее произошедшие были ниже позднейших. Строматы. Следовательно, Ориген говорил не от лица традиции даже своей школы.